Ой, боженьку, но тебе все-таки, верно, за ними скучно? Ты ведь привык к ним? Нет, моя Квиточка, не скучно мне здесь. И туда меня больше не тянет. Изверился я там во всем. И в друзьях, и в этих напыщенных куклах. Постоять за оскорбленного у них нет смелости. Они сразу переходят на сторону сильного. Трусы. Да еще прикрывают свою трусость презрением. Заговорил взволнованно, раздраженно Мазепа, забывая, что слушательница его не могла понимать неведомых ей событий. Не могла даже отнестись сознательно к взрывам, засевшей в его сердце обиды. «Я этого негодяя когда-нибудь встречу. О, если он и тут откажется от гонорового поквитования, то я с ним расправлюсь. А король, за которого я стоял, от которого ожидал правды, в котором видел надежду для своей родины, и этот король оказался лишь золоченой забавкой в руках своей придворной шляхты. Всю их кривду я зацурал, бросил и отдался весь моей Украине. Буду искать здесь, в родной стране, правду и ей служить». Галина не понимала, о чем шла речь. Она только догадывалась смутно своей чуткой душой, что ее друг невинно страдал и терпел какие-то несправедливости от магнатов. И льнула к нему трепетным сердцем. Однажды они сидели под развесистым дубом в саду, а баба выносила из хаты разный хлам для просушки и развешивала его на тыну. Сначала шла разная казацкая, запорожская, польская и даже турецкая одежда, начиная с простых жупанов и курток и кончая дорогими адамашковыми и оксамытными кунтушами, расшитыми золотом, серебряными, а то и золотыми гудзями и гаплыками, украшенными бирюзой и смарагдами. За одеждой последовала сбруя и оружие с золотыми насечками, с резьбой. А последним повесила баба на груши какой-то странный музыкальный инструмент. Мазепа очень заинтересовался им. Быстро встал и, снявши его с тыну, начал с любопытством рассматривать. Это был роскошный тюрбан, но страшно запущенный, весь в пыли, в грязи, с гнездами мышей под декой. К счастью, последняя была цела, а равны и все металлические струны, только другие были переедены мышами и печально болтались вокруг колышков. Мазепа принялся с лихорадочной торопливостью приводить этот инструмент в порядок, чистил его, мыл, подклеивал. Галина, конечно, помогала ему во всем, сгорая от любопытства, что же из этого выйдет. Наконец, когда тюрбан принял свой надлежащий вид, Мазепа принялся за колышки и за струны. Металлические были скоро натянуты, а с другими пришлось повозиться, связывать, подтягивать, некоторые совершенно негодные даже заменить нитчатыми струнами, навощенными воском. Натягивая струны в гармонический строй, Мазепа пробовал аккорды. Тюрбан прекрасно звучал и резонировал. Галина была в неописуемом восторге. Каждый звук певучей струны, каждое гармоническое сочетание восхищало ее несказанно. Ей еще ни разу на своем веку не доводилось слушать музыки. Немота лишь услаждал ее слух игрой на сопилке, да безух гудел на самодельном бубне. А тут зазвучали еще неслыханные ею гармонические сочетания. «Ах, как хорошо! Как славно!» — вскрикивала и всплескивала руками Галина, прислушиваясь и присматриваясь к выпуклому овальному туловищу инструмента, к его длинной, унизанной струнами шеи.